Глава 11. Прошла уже вторая неделя после памятного нашествия мутантов на стаб. Меня 4 дня кормили, как роту солдат. Влили литров 20 живчика, 3 литра гороховой настойки и скормили еще одну красную жемчужину. Потом я 3 суток спал без задних ног. Проснувшись, увидел в зеркале узника Освенцима. Скелет обтянутой кожей с темно-синими глазами, утонувшими глубоко в черепе. Эскулап Батон снова пичкал своей дрянью непонятного происхождения с отвратительным запахом и аналогичным вкусом. И снова усиленное питание, физические упражнения, занятия по стрельбе, рукопашный бой и другие военные премудрости, но никаких тренировок с дарами, которых, кстати, у меня открылось аж 8 штук, и все, к моему разочарованию, созидательны. А я так надеялся. Хорошо, некроманта я получил, потому что хотел как-то отдать долг за сокровища, полученные от ребят, от двойников. Ладно, эмоционалист, так вроде Батон второй мой дар назвал, мне достался по той причине, что меня всегда интересовали истинные чувства людей, а не те фальшивые маски, которые обычно показывают снаружи. К тому же это сенсор, согласен, полезный дар очень даже. Но к чему мне понимать мутантов или видеть иммунных до начала обращения? А хилер со знахарем для полного счастья. Ты, док, хирург, так на тебе, родной, пользуйся на здоровье. Не благодари, не надо. Фу, блин, мать вашу, призрак. Ну, раз ты некромант, то будь и сам призраком. Хорошо, тут пока только один плюс вижу. Удобно убегать и прятаться. С этим еще разберемся. Ну и вдовесок, как конфетку, мне перепал дар Ксера. Спасибо. Дар, конечно, хороший, но для меня немного геморройный. Я не собираюсь сидеть в стабе на жопе ровно и штамповать патроны цинками. Что я, конвейер Генри Форда? Нет уж, дудки. Поэтому взял клятву с Батона о неразглашении про мои дары. Ни под каким предлогом. Особенно про Ксера. Надеюсь, получится это чертово шило утаить в мешке. Вот и как мне на Скребера идти с этим набором? Может, предложить ему медицинские услуги и, побеседовав с ним, довести зверушку до самоубийства, а если не получится, то сбежать сквозь стенки, если успею, конечно. Я очень рассчитывал на сильные боевые дары и теперь даже не знаю, что делать. Завалить его из стрелкового оружия я точно не смогу. Даже сбежать шустро не смогу. Камикадзе, блин. Такой вот расстроенный я заходил на осмотр к знахарю. 3 раза в день. Каждое утро получал от него очередную порцию отравы, после чего шел на военную экзекуцию к лешему и в команду садистов, которые гоняли меня до обеда, не жалея ни своих сил, ни моих, несмотря на все мои протесты, мольбы и матерную брань. Человек я вообще-то интеллигентный, был до попадания в этот замечательный мир и матом практически не ругался, но куда подевалась все мое воспитание после полусотни звездюлин и 5 литров пота. Никакого уважения к медицине в светлом, блин. Мышечная масса нарастала прямо на глазах, на зависть студенту. Вес тоже рос. На 8-й день после пробуждения я наконец-то стал похож на человека. На меня перестали оглядываться в стабе, но настроение мое только ухудшалось с каждым днем все больше и больше. Я понимал, что за оставшийся мизерный срок никакого Рэмбо из меня не получится, даже при всем усердии друзей-садистов. Я долбанный, мать его, обед для скребера. И это не нытье на фоне страха, а констатация факта железного. В довершение ко всему, сегодня вернулась моя разведка и доложила, что скреберов теперь там где-то нет. Их вообще нигде нет. Они ушли в черноту. Стикс сошел с ума, устроив почти одновременную перезагрузку уймы кластеров, даже стабильных. Теперь весь юго-запад чист от поселений иммунных до самой удавки. Там нет больше никого. Ни жилых стабов, ни баз внешников. Погибло неимоверное количество народу. Спаслись только те крохи, которые успели прорваться до нашествия Орды и уйти на север или на восток. Вот значит, откуда ноги растут. Интересно, Седому об этом известно? Его я уже очень давно не видел. В повседневной суете мы нигде не пересекались. К себе он меня пока не вызывал, а самому к нему идти как-то и незачем. Было незачем. Теперь же появилась серьезная причина. Я полез за мобильником. Ну, теперь все становится на свои места. После нашествия Орды к нам не пришел еще ни один караван. Даже одиночки не приходили. Никого. Орда в этот раз, конечно, была огромной. Такой даже я не помню. Но чтобы за 2 недели ни одного странника, это очень настораживает, даже в такой ситуации. Седой разлил коньяк по хромированным походным стопкам. Мои ребята докладывают, что все стабы к югу от нас в 3-дневных переходах сравнялись с землей, не оставив ни одного живого, как катком прошлись. Базы внешников нет, хотя ее сковырнуть это очень постараться надо. Так что нас царапнуло только самым краешком. Дальше ребята не пошли. Что там творится, неизвестно, да и вообще непонятного много. И мутантов стало в разы больше, правда мелких, видимо совсем свежие. Крупняк весь, похоже, с Ордой ушел. Надо делать тотальную чистку, причем прореживать самым срочным образом. Леший вновь изводил свою бороду с крайне задумчивым видом. Отожрутся, потом намаемся. У меня вернулась только одна группа из 5 вышедших до этого срача, тихо сказал прапор, глядя в одну точку и монотонно прокручивая стопарик с коньяком в руках. В бункере отсиделись, повезло, вскрыть успели быстро. Бункер вскрыли, удивился я. Разве это реально? Реально, кивнул лысой головой прапор, если у тебя на тот дар есть. Помолчав, спросил. Док, ты можешь узнать, живы ли мои бойцы? Или пора за упокой? Приподнял стопку с коньяком над столом. Пить. Если за грань не ушли, сейчас узнаю. В этот момент я немного растерялся. Как сформулировать, кого звать? Конкретика срочно нужна. Предложил вариант запроса. Невернувшиеся бойцы прапора? Ну, можно и так квалифицировать. Раздалось от противоположной стены. Подняв на призрачный звук глаза, увидел 8 ранее мне незнакомых людей в военной форме. Покойники, поинтересовался я, потому как отличить от живых вскрытие призрак их довольно сложно получалось. Ну, переглянулись между собой незнакомцы. Судя по всему, да. Я тяжело вздохнул. Помню те моменты, когда приходилось сообщать о смерти пациента родственникам. Назовитесь, мужики. Я повторял услышанные имена вслух. Все сидели молча. Окаменев мрачнее тучи, особенно прапор. Однако лицом он ничуть не изменился. Я уж было подумал, что не так-то они и дороги ему были, эти люди. Но, присмотревшись, увидел, как напряглись его руки. Опущенные на колени ладони сжали их так, что побелели костяшки на пальцах. Тогда ничего не выражающее лицо яснее подчеркнуло всю глубину его внутренней боли. Погибшие ребята эти рассказали, как и где они погибли, чью еще гибель они видели при жизни и уже после, и кто уже ушел в свет. Получилось, что из 24 без вести пропавших осталось всего 6 вроде как живых. Еще они доложились о текущей обстановке, и все как один изъявили желание остаться на службе их родного стаба «Парадис». Я повторил на автомате все, что услышал, и только спустя какое-то время до меня дошло. «Какой нахрен «Парадис»?» – озвучил я свое недоумение. «Наш стаб так называется, ты что, не знал?» – спросил Кир, сидящий напротив меня. Я был уверен, что он называется Светлый. Все сидящие за столом заулыбались, а Леший почему-то покраснел. «Это мы так только среди своих его зовем, в честь одного старого пня». Седой кивнул в сторону засмущавшегося товарища. «Он тут соорудил себе берлогу много-много лет назад, окопался как бобер на островке и жил отшельником». Потом к нему вот этот хомяк присоединился. Седой кивнул на Манчестера. А потом и меня они как-то полуживого вытащили и выхаживали долго и упорно, отращивая у меня обгрызенные конечности. Ну а спустя пару лет к нам Кир с прапором присоединились. В одном домике стало как-то тесно, и мы построили еще парочку. Потом еще и еще. Вот так и зародился наш стаб. Спасибо, территория позволяет и место удачное. А назвали мы его «Парадис», то бишь как рай. Ну, полное название не для всех. Так что наш стаб зовется «Парадис». Вот так, док. Новость, конечно, меня сильно удивила. Но еще больше удивил возраст Лешего. Однако... Из раздумий меня выдернул голос Манчестера. «Товарищи родоначальники стаба «Парадис»!» Начал как-то вкрадчиво Манчестер, щурясь на один глаз, что при его круглой щекастой физиономии смотрелось крайне потешно, действительно напоминая хитрого хомяка. «Вы случаем не в курсе, куда это наши гости так бегут? И какого хрена они так бегут именно тогда, когда у меня каждый человек на счету?» «Ой, Манчестер, да грохни ты уже свою жабу, наконец!» — усмехнулся Седой. «У тебя и так весь город в тухлятине уже 2 недели роется, ведрами хабар ссыпая, а тебе все мало!» «Ты вот скажи, умник, я хоть один спаран себе в карман положил, а не знаю, для чего роются, все пойдет на нужды города и населения!» Набирал обороты разошедшийся толстячок, потрясая в воздухе пухлым пальцем. «Вот, они-то знают, потому что они граждане. А чего гостям стаба тут ловить? Они пошли себе карманы набивать. Не за зарплату же им в дерьме ковыряться», — ответил ему Седой. «Ага, а потом будут подавать прошение на гражданство», — не унимался Манчестер. «С чего это ты взял?» – спросил прапор. «С того, товарищ майор, что разведка ваша докладывает о том, что большинства стабов больше нет». «И что с того? Южнее нет, и то недалеко, а севернее есть. Мы же только небольшой участок территории обследовали, так что еще совершенно рано делать какие-либо выводы», – ответил прапор нахуклившемуся Манчестеру. «Вон, док, прапор на мгновение запнулся, теперь уже с его бойцами разведывают обстановку. Пока будут искать выживших и доложат, где что да как, Потом от этой информации плясать и будем. Так что ты не кипиши с прошениями. Думаю, в очередь тут никто не выстроится. Кстати, насчет прошений. Начал вновь вкрадчивым голосом Манчестер. Все заулыбались, и даже я понял, что сейчас он опять чего-то выдаст. Тут у меня уже есть парочка. Ты бы посмотрел их, Седой, а то, может, кто из них и зря потрачит, а потом предъявит мне претензии после твоего отказа. И скольких ты успел навербовать, бог торговли и хитрости? Спросил Седой, посмеиваясь. Никого я не вербовал. Они сами пришли и изъявили желание остаться. А я чё? Мне чё, лишние руки, что ли? Сейчас каждая рука на вес жемчуга. При этих словах Манчестер не спеша мерил комнату шагами, заложив левую руку за спину, потрясая в воздухе указательным пальцем правой руки. «Ну так сколько?» – спросил Седой, улыбаясь. Манчестер остановился, потоптался на месте и ответил. 19. «Ну, я где-то так и предполагал», — сказал молчаливый Кир. «Была бы твоя воля, ты бы всех гостей стаба сейчас приписал к гражданам и погнал на раскопки». «Если бы не мое красноречие, то сидели бы мы в своих избушках и по сей день, Кир. Чем больше людей, тем больше город, а чем больше город, тем он сильнее». Манчестер обратно пошел на эмоциональный взлет. Так за разговорами и не заметил, как изрядно набрался. Пьяные были все, но меня пробрало сильнее остальных. Когда я стал отключаться, Лиший закинул мое полубессознательное тело на плечо и вышел в двери. Но, несмотря на позу мешка картошки, я все же сумел удержать до самого дома бутылку виски, прихваченную Манчестером со стола и всунутую мне в руку. Как и объяснил на следующий день Батон, это из-за истощения, и главная причина – это малый срок пребывания в Стиксе. С такими стариками мне тягаться пупок развяжется. Пить наравне они могут только друг с другом. «Не обижайся, док, но ты никто иной, как лось во время брачного сезона», — поучал в сотый раз меня Фома. «Несешься, ни хрена не видя, ломая все на своем пути. Да тебя за 3 километра глухой услышит, не то что... Ай!» С досады махнул рукой. «Ступать нужно всей стопой. Вот так. Носки чуть внутрь, да не так сильно, не косолапь. Двигайся тише, чувствуй себя. Тише, не пыхти, как загнанная лошадь». Мы шли через лес уже полдня. Мутантов за это время не попалось ни одного. С тренировками на полигоне сделали передышку. Батон тоже пока прекратил меня пичкать своей отравой. Вот Леший и решил сходить на разведку, посмотреть своими глазами, что теперь творится в округе. Ну и заодно поднатаскать меня в походно-боевых условиях. За 2 дня брожения в окрестностях Парадиза мы видели только следы разрушения от сотен тысяч лап. Часто попадались останки мутантов, задавленных и сожранных в толчее. У некоторых споровые мешки оставались невредимыми. Мутанты жрут своих собратьев за милую душу, если больше ничего нет. Но споровики в меню не входят, потому если их не растоптали, то вполне вероятно халявная пожива. Сегодня мы решили заглянуть в деревню Тихую. Каждый в душе надеялся, что это укромное место беда все же миновала. Лес кончился внезапно, будто его резко обрубили, и наша небольшая группа оказалась на краю той самой поляны. Открывшаяся картина была плачевной. И без того покосившиеся старые избы теперь валялись разнесенные по бревнышку. Более или менее целыми из десятка построек остались только 3. Повезло, что тут прошла лишь очень малая часть, скорее всего, не слишком крупных особей. Прежде чем зайти в дом, мы обошли всю поляну и нашли 14 костяков, обглоданных и погрызенных. Видимо, зверушки останавливались на полянке и перекусили более слабыми товарищами. В итоге за эти 2 дня мы насобирали изрядное количество споранов, гороха, янтаря и даже жемчуга. Да, о жемчуге. Мне от стаба выдали премию за мои услуги оракула, 5 черных, 3 розовых и вернули мою красную. С собой жемчуг я теперь не таскал, все положил в стабе на карту. «Что думаешь, леший?» – спросил Кир, стругая ножом деревянный колышек. А в это время Арман что-то колдовал над кастрюлей. Фома чистил оружие, а я просто лежал, вытянув уставшие с непривычки к дальним переходам ноги, боролся с голодом и сном. Студента с Филином пришлось оставить в стабе из-за временной инвалидности, мелкого по причине возраста, хотя он клятвенно обещал слушаться и без разрешения никого не убивать. Но мы опасались нарваться на очередную стаю или, не дай Стикс, орду, поэтому все мольбы были тщетны, и паренек остался на попечении студента, как самого ходячего. Отсутствие одной руки у парняги не мешало выписать малому подзатыльник другой рукой. Филин же пока лежал у батона в клинике. Вырванные тварью позвонки восстанавливались медленно. «Богов вспомнил», – пробасил леший. «Своих, древлянских. Давненько не поминал их, а нынче вот само всплыло». Услышав такое, я приподнялся на локти с вытаращенными глазами. Леший, заметив мое крайнее изумление, махнул рукой и рассмеялся. «Да неужто ты подумал, что мне 1500 лет?» — хохотал он. «Не, я, конечно, стар, но не до такой степени». Вытирал он слезы от смеха. «Нет, док, я Ленина помню и революции помню. Царя даже видел единожды, когда к брату погостить приехал. А Ленина самого не видал, только деяния видал паскудника этого. Ох, крови в то время пролилось много». Веселья будто и не было. Леший нахмурился, засопел. «Вот как своих всех схоронил вместе почти со всей деревней, так и ушел в леса с оставшимися соседями. Бродили мы долго, встречали еще таких же обездоленных и от мира ушедших. В итоге осели в аккурат на такой же полянке и образовали общину. Да не христианскую, а общину древлян. Через какое-то время поджили мои раны, я во второй раз женился, и снова у меня 2 сынков народилось. Все хорошо было, спокойно, добро. Я даже радоваться начал, забыв о прошлом. Но боги вмешались, и однажды я не вернулся с охоты». Леший помолчал немного и продолжил. «Одно только радует, что я один сюда попал, а они там остались. Вот я о чем думаю». Вновь запустил он пальцы в бороду. «Не знаю, какие боги тут, но то, что они кругом одинаковые, это точно. Мало им было ежедневных кровавых пиршеств, так они решили искупаться в кровушке людской». В комнате повисла тишина. «Ну, мы есть сегодня будем или как?» — первым подал голос Арман. Ужин был нехитрый, но вкусный. Пока ели, обсуждали планы на завтра. Призраки, официально поступившие на службу, доложили, что наконец-то обнаружили 5 выживших бойцов из команды прапора. Счастливчики застряли в подвале продуктового магазина, заваленном бетонными плитами. На машине до нужного кластера домчать всего 2 часа, но пешком это слишком далеко. Решено было выдвигаться в 4 утра, попутно ища транспорт. Я вспомнил о своей брошенной машине. Вот бы сейчас ее сюда. Жаль, призраки транспорт водить не могут. Зато призраки могут найти что-то подходящее. Я даже подскочил на месте от прилетевшей мысли и тут же озвучил ее всем, и живым, и не очень. «Подъем в танковых войсках!» — прогремел голос Лешего в моем сознании, грубо выдергивая из неги сновидений. «Время не ждет, мужики, вставайте! Я уже тут перекусить сообразил. Давайте поснедаем и в дорожку!» «Ох, неспокойно на душе!» — бубнил он, набалтывая растворимый кофе. «Аж пятки припекает!» И я глянул на часы. Время показывало 3 часа ночи. «Леший, ты хоть спал?» – спросил я. «Спал». Народ повскакивал, принялся убирать спальные места и одеваться. Перекусили на скорую руку, облачились и к 4 утра уже бодренько топали в кромешной тьме по лесу. Ну, не совсем в кромешной и не совсем по лесу. У Лешего было прекрасное ночное зрение, и он отлично вел нас по тропе той самой, по которой мы с Арманом ехали на комбате в деревеньку. На дорогу вышли еще затемно, и, не беспокоясь о неожиданных нападениях, двинули вперед. В нашей группе, как оказалось, было 2 сенса – я и Кир. К тому же призраки периодически проверяли дорогу и окрестности впереди на несколько километров и ближе. Нам нужно было дойти до недавно загрузившегося поселка городского типа. Место сейчас достаточно пренеприятнейшее, и если учесть, что это долгий кластер, и сегодня пошел 5-й день. Многие люди уже обратились в зомби, но еще далеко не все. Ты натыкаешься на выжившего, молящего о помощи, рискуя своей головой, ломишься его спасать, и тут вместо иммунного тебя встречает в свои объятия свеженький зомбик. Становится обидно и даже очень, особенно когда таких молящих о помощи еще достаточно много. Ну и свежая картина трагедии, само собой, не вызывает ничего хорошего. С непривычки можно и умом тронуться. К поселку мы подходили уже на рассвете. И то, что мы увидели, повергло меня в шок. Будь я один в этот момент, наверняка это был бы мой последний рассвет. Когда люди окончательно поняли, что в городе опасно, многие попытались уехать, как только рассвело. Дорога была переполнена, все люди на взводе, многие в шоковом состоянии после перенесенных трагедий. Аварий и пробок было не избежать. Паника захлестнула всех. Пошли массовые смерти. Люди стали обращаться один за другим, и началась настоящая мясорубка среди груды металла. Одни метались, другие заперлись внутри, третьих уже жрали. Какофония ада разносилась на всю округу, приглашая более крупных зараженных к обеду. Кто-то впал в ступор и в ужасе таращился на происходящее. Кричащая мать пыталась выдрать свое дитя из рук и зубов жрущих малыша зомби, не замечая, что ее само уже жрут подошедшие сзади. В некоторых местах затора вспыхнули пожары. Все эти люди были обречены. В чувство меня приводили живчиком и крепкими плюхами по небритой морде. После 4-й или 5-й мозги вроде встали на место. Руки продолжали колотиться. Я сидел и смотрел в одну точку, пытаясь прийти в себя. «Ты еще такого не видел, да?» – спросил Фома. Я отрицательно помотал головой. «М-да... Тогда роддомы, детские сады и школы тебе пока лучше обходить 10-й дорогой. Нормальный человек никогда к такому привыкнуть не сможет. Неужели к этому можно привыкнуть?» — спросил я севшим голосом. Не сможет, но чувства притупляются, и такой вот реакции организм уже не выдает, сказал Кир. Вот теперь я понимаю, почему тут все так бухают. Сейчас самому хочется нажраться и забыться. Да, поначалу, а потом понимаешь всю тщетность этого занятия, заключил Кир. Ну что, дружище, очунял? Леший заглянул мне в глаза. «Очунял, молодец. Давай еще глотни живца и пошли. Мужики засиделись шибко, пятки горят, спешить надо». Улицы были очень горячие. Мы неслись галопом, поочередно прикрывая друг друга. Я очень сильно тормозил группу, хоть и старался изо всех сил. Ребятам постоянно приходилось меня ждать и страховать. Опять же повторюсь, меня бы точно уже схарчили несколько раз, будь я один. Наконец мы добежали до нужного двора, в котором по наводке призраков должна была стоять та самая машина. Заглянувший через забор Фома чуть было не остался без носа. Зубастая, кроваво-слюнявая пасть клацнула перед самым его лицом, не забыв утробно уркнуть, и тут же взорвалась кровавым фейерверком. Фома же даже в лице не поменялся, будто все так и было задумано. Подобравшись ко входу, Кир на мгновение застыл, пялясь в забор. «Чисто!» Я же не мог в таком хаосе пользоваться своим сенсором. Меня буквально плющило и рвало на части от эмоций. Сейчас я мог рассчитывать только на призраков. Так как долго находиться в мире живых им было тяжело, они просто менялись между собой группами каждые 15 минут. Лео и Рыжий с Каштаном тоже мужикам помогали. Разведка по скреберам также осталась при мне в полном составе. В итоге у меня получились 3 группы по 5 и 2 по 6 человек. Из меня энергию тянуть нужды не было, мои группы справлялись и так. Но вот собачку проморгали. О чем я не позабыл сказать про штрафившейся 5 призраков. Да она тут с хозяином сидела еще 10 минут назад, вполне адекватная, оправдывался белый дух из группы по скреберам. Мы за подступами следили. Хозяин оказался загрызен совсем недавно, еще теплый. Женщина лет 30, видимо, жена, лежала в спальне связанная и таращилась белесыми глазищами, урча сквозь кляп. Больше никого в доме не было. Во дворе стоял видавший виды старый армейский джип, который часто используют ЮН с какими-то сумками в багажнике. Хозяин готовился к самостоятельной эвакуации. Бак полон. Подготовился мужик. Спасибо. Дальнейшая дорога теперь стала не столь выматывающей. За руль сел Кир. Для Лешего пришлось немного модернизировать салон, но в целом уместились все достаточно удобно, чтобы вести бой, не мешая друг другу. Я очень не хотел смотреть на кошмар, происходящий на улицах поселка, но нужно было отражать атаки прытких мутантов. Возможно, я бы еще попытался отбить хоть одного, пока еще живого, молящего о помощи, но, к сожалению, мне была четко видна серая паутина, оплетающая мозг. У кого-то уже практически целиком, у кого-то меньше. Все эти люди скоро сами пополнят ряды монстров, если не будут съедены. Печально осознавать правильную необходимость убийства. У детей, не достигших возраста обращения, тоже виднелось серое ядро в затылочной области размером с грецкий орех. И только единожды я заметил золотистое ядро у малыша, но сделать что-то было уже поздно. Еще вчера тут было достаточно тихо. Большая часть перепуганного и ничего не понимающего населения сидела по домам. Случались вспышки жрача то тут, то там, но тотального пожирания не было. Эта ночь оказалась переломной. Мы, счастливчики, попали в самый час пик. «И я не увидел пока ни одного иммунного», — сказал я, когда мы уже катили по спокойной дороге соседнего пустого кластера. «Неужели такой маленький процент иммунных среди обращенных?» «Маленький, но не настолько, как ты думаешь». Лиший почесал себе щеку массивными пальцами. «Мы же, считай, галопом пронеслись по улицам, вылетев из этого кошмара в считанные минуты. Что ты там мог увидеть? Всего пару десятков из нескольких сотен? Было бы великим везением найти в первой десятке иммунного. Вот покатайся мы по поселочку хотя бы с часик, то да, возможно, и нашли бы свежачка, может, даже и не одного». Улыбнулся он во всю свою огромную бородатую физиономию. «Леший, я вот все спросить хотел. Ты всегда был такого роста, или это Стикс так на тебя повлиял?» «Да, подрос трохи, верно. Но я вот таким цыпленком», — кивнул в мою сторону, — «даже в детстве не был». Посмеиваясь, забулькал густым басом. «Да ладно тебе, не расстраивайся, нагонишь еще мышцу, а если пару раз квазом станешь, так еще и в росте прибавишь. Меня, конечно, навряд ли догонишь, но, здороваясь со мной, больше не станешь бояться сломать себе что-либо». Заржали все, словно куни невоспитанные. Добрались до нужного кластера буквально за полтора часа. Дальше ехать было просто невозможно. «Тут нужен целый луноход, а не джип», — сказал Арман, глядя на завалы бетонного крошева. «Далее пешие. Шевелись, мужики. Пятки жжет». Призраки доложили, что дело у застрявших в бункере рейдеров полный швах. Для некоторых из них счет пошел уже даже не на часы, на минуты. После нашествия Орды прошло уже 3 недели. Как они умудрились выжить столько времени в заперти, пусть даже и с продуктами, пока оставалось загадкой. Споровое голодание – одна из самых больших проблем улья. По сути, мы все являемся зараженными и мутируем не меньше чудовищ, только в другой области. Все эти наши дары, способности и есть мутация. Мы также можем измениться и внешне, даже стать похожими на чудовищ, но при этом остаемся разумны. Споры, устроившие колонию поселения в нашем теле, нуждаются в веществе, вырабатываемом спорами неиммунных. Это вещество поддерживает их жизнедеятельность и способствует развитию и размножению. Получается, что споры иммунных бесплодны, и без подпитки извне они начинают мутировать и размножаться самостоятельно, но при этом убивая наш мозг. При таких метаморфозах мы теряем иммунитет и превращаемся в зомби. Но не все. Некоторые просто умирают. Просто? Ну, не так уж и просто. Этот процесс крайне мучительный и болезненный. Первый признак спорового голодания – головная боль, начинающаяся от затылочной области и распространяющаяся по всей черепной коробке внутри. Дополняется она обезвоживанием. Жажда мучает с такой силой, что все внутренние органы пылают огнем, требуя хоть капли влаги, но водой ее утолить невозможно. Все это сопровождается тремором. Потом приходят судороги и эпилептические припадки, недержание мочевого пузыря и прямой кишки. Головная и мышечная боль нарастают, доводя до безумия. В итоге человек сначала сходит с ума и только после становится зомби. Выдержка без живца у каждого индивидуальна. Кто-то может продержаться 8-10 дней, не впадая в безумие, а иным и 3 дней вполне достаточно. Чаще люди сводят счеты с жизнью, дабы прекратить эти муки, не желая становиться чудовищем. Я даже представить боюсь, что сейчас творится в этом подвале.